Аксенов, 35 лет, служение сцене. Раз летом 1885 года в Богородске под Москвой на Хузе купался с товарищами ученик школы живописи Сергей Аксенов. Барахтались в воде, смеялись, а потом Аксенов начал декламировать. «Вырыта заступом яма, глубокая жизнь невеселая, жизнь одинокая». Слова стихов звучно неслись по глади речки. Декламацию услышал актер Семен Райский, который в то время с компанией учеников театральной школы тоже купался. Когда купание окончилось, он заговорил с Аксеновым. «А вы, батенька, хорошо читаете, да? Вот что, не хотите ли участвовать в нашем драматическом кружке «Рассвет»?» Упрашивать Аксенова долго не пришлось, и через день он уже был на репетиции в театре, который помещался на Никитской и назывался «Секретаревка». Там и подвязался кружок. Играли Андрей Бурлаки и Иванов-Козельский. Так началась сценическая карьера. Райский очень скоро отметил Аксенова, дав ему Жадова. Получив свое крещение в «Секретаревке», Аксенов двинулся дальше по трудному пути профессионального актера и поступил на службу к Лентовскому, который тогда держал драму в «Эрмитаже». 3 года провел у Лентовского, все больше выдвигаясь вперед, постепенно определяя амплуа и переходя с любовников на характерные роли. После московского «Эрмитажа» Аксенов пробыл 2 года на частных московских сценах, а затем начался период жизни полный переездов, период служения русской провинциальной сцене, был всюду. Исколесил от Вологды до Ялты, от Вильна до Иркутска. В антрепризе Дмитриева служил в Нижнем, начал в то время постепенно режиссировать, 9 лет работал в деле у Каширина, причем играл в Херсоне, Ярославле, Сибири, 4 сезона у Медведева в Царицыне, Екатеринодаре. У него стал играть героев, резонеров. Потом сам стал пробовать держать антрепризу и благодаря широкому размаху и стремлению лучше обставить дело, всегда и неизменно на нем терял. Годы войны застали Аксенова в Киеве, где он со Слоновым служил во 2-м городском театре. В годы революции работал в антрепризе Сагайдачного во Владикавказе, а затем в Новочеркасске, Минеральных водах и, наконец, 1920-1921 годы вновь во Владикавказе. На своем сценическом пути Аксенов был отмечен много раз, и рецензенты многих городов называли его игру тонкой и выразительной. За детей Ванюшина он был назван сердечным артистом. Иоанна в Грозном Аксенов впервые играл в Уфе. О нем писали, что Иоанна он играет с честью. Критик Николаев в Киеве отмечал его чуждую подчеркивание игру, говорил о его строгой выдержанности. Яркий отзыв получил Аксенов, играя в «Чужих» Потапенко. О нем писали, что своей игрой он заставил остальных актеров исчезнуть со сцены. Для того, чтобы достичь этого, нужно было много сделать. И здесь, во Владикавказе, в этом сезоне мы могли проверить тонкость и глубину понимания, которые проявит Аксенов, дав мастерски сделанный образ Иоанна. У Аксенова в прошлом очень многое. Долгая трудная работа, вереница продуманных и мастерски обработанных драматических образов. А в настоящем все та же работа, снова работа и неизменная настоящая служба русской сцене и верная ей любовь. В «Гаудамусе», который идет юбилейным спектаклем 19 мая, Аксенов играет Ануфрия, студента верного традиции университета, играет верной сцене, отдавший ей 35 лет, старый актер. Михаил Булгаков.